Результатом небольшой пьянки в Смольном стало решение формировать второй ударно-штурмовой корпус на базе 8-й армии, базирующейся на Ораньенбаумском пятачке. Василевский обещал помочь с артиллерией особой мощности, людьми и снаряжением. Расставаясь, многозначительно сказал, что не прощается. «Буду отслеживать ваши дела, товарищ полковник. Очень нужная и своевременная инициатива. Через пару недель посмотрим, насколько хорошо мы напугали фон Кюхлера», — сказал Говоров. «Не ослабляйте давление вправо к августу закончить формирование второго корпуса. Автомашины и авиацию для него мы подбросим». Проводив представителей ставки, все разъехались отдыхать, кроме тех, кому предстояло работать на юге. Мы с Женей вернулись домой. Женя пожаловалась, что не слишком хорошо себя чувствует. Похоже, что начинается токсикоз. А через неделю первый гос. Она пошла спать, а я поднялся наверх и попросил сводку по потерям и свежие РДО. Больше всего интересовало, как прошла высадка Саши Овечкина в Ботническом заливе. Д-3 докладывала, что высадка произведена чисто. Саша должен был легализироваться в Швеции и подготовить место для проведения переговоров и вербовки Рамсая. Документы ему сделали на имя финского лейтенанта, который дезертировал из Финмаркена, так как поссорился с гестапо. Такие истории контрразведка Швеции пока кушала. Не выдавала таких людей ни финнам, ни немцам. Документы подлинные. Разведка Северного флота выхватила этого бедолагу несколько недель назад под Нелли Мелти. Он рассказал о своей ссоре с гестапо. Теперь Сашке предстояло пройти через фильтр шведских разведслужб и получить статус беженца. Женя сказала, что Хуун скучает и плачет по ночам, но днем держится на уровне. Помогает с переводами финских и немецких документов, приглашала нас к себе, как только будет время. Из Финляндии пришло два письма для нее, одно от матери, а второе от отца. Карл Хенрик Вольтер Рамсай все-таки не выдержал, написал младшей дочери своей любимице. Письмо было довольно сухим, в нем говорилось о великих страданиях, выпавших на долю маленькой Финляндии, оказавшейся заложницей битвы великих держав. Укоризну дочери ставилось, что она не понимает исторического предназначения этой войны для восстановления Великой Финляндии от Ботники до Белого моря. Что, поддавшись обаянию молодого человека, она променяла великую идею на удел домохозяйки. Хуун ответила: «Великая идея заморозила меня под русскими важинами, а отогрели меня и вылечили люди, которых ты называешь врагами. Что-то не так в твоей теории, папа. Что-то не так было и есть в той и этой войне. Нам говорили, что мужество и героизм финского солдата почти принесли нам победу. Но нас предали великие державы. Сооружения у важин называли более сильными, чем линия Маннергейма на Корейском перешейке. Я хорошо помню тот приезд делегации правительства. Нас уверили в этом, но они пали в один день. В один день пал Свирлак, такая же участь была у Куйтажа и Кургино. Да ведь их защищали мужественные героические финские воины, которых больше нет. Одни замерзли, как я, другие убиты. Я разговаривал с теми, кто остался жив и попал в плен. Они говорят, что паек в лагере больше, чем на позиции. И главное, нет молотов Молотова. На русских крупнокалиберных снайперских винтовок, спасения от которых нет. Стоит высунуться, и конец. Задумайся об этом, папа. Великая идея постоянно требует жизни наших людей, а их совсем немного. В Ленинграде проживает больше людей, чем во всей Финляндии. Русские не хотят этой войны и дают нам шанс выжить. Другого шанса у нас не будет. Письмо ушло в Швецию, а я подумал, что преодолеть упертость господина Рамсая нам не удастся. 12 июля стало известно, что 11-я армия получила приказ передислоцироваться в Псков. Бои шли на подступах к Луге, а Северо-Западный фронт взял Шимск. 4-я армия прорвала немецкую оборону под Еглино, а 2-я ударная перерезала дорогу на Лугу от Любани. 30-й корпус опять начал испытывать сложности со снабжением. 18-я армия Линдемана как могла помогала ему удержаться, но у немцев в тот момент было мало авиации под Ленинградом. Немцам авиация требовалась на юге, где шли основные бои, поэтому наши летчики смогли захватить господство в воздухе. Все снабжение немцы могли доставлять только ночью, а ночи летом совсем короткие. Разгром 38-го корпуса двумя фронтами окончательно убедил фон Кюхелера в необходимости срочного получения подкреплений. Все пленные говорили, что подход подкреплений вот-вот состоится. Ну а мы усилили разведку и диверсии на железной дороге. Вовремя полученные вести из Крыма были следующие. 8-й авиакорпус Рихтгоффена остался на юге. 11-я армия ускоренно грузится в вагоны. Одна дивизия точно получила назначение во Францию. Офицеры дивизии устроили большую оргию в Симферополе. Румынские дивизии остаются в Крыму. Остальные отбывают в неизвестном направлении. Три поезда оформили, как литерные, идут вместе. Назначение Псков. Ну, собственно, все понятно. Хорошо, что армия идет не в полном составе и без авиации. А задача через ГРУ нашу разведку литерными поездами. Если идут вместе, значит, есть возможность собрать их на одной станции. А у нас уже 6 полков, пикирующих бомбардировщиков П-2 и 5 полков истребителей. 2 на аэрокобрах, 2 на киттихавках, 1 на Як-7. 15 июля первый корпус сосредоточился у Тарасова и в ночном бою взял его, продолжив наступать на Лисина. Там находилась последняя железная дорога, снабжавшая 30-й корпус немцев. Наступать в том направлении было очень тяжело. Немцы здорово оборудовали позиции, учли недостатки более старых уров на Волхове. Но в целом немецкая оборона представляла собой позиционную оборону с широко развитой системой опорных пунктов, составлявших узлы обороны. Основным элементом фортификационного оборудования опорных пунктов, узлов обороны и промежутков между ними являлись траншеи и хода сообщений с открытыми площадками для пехотного оружия, дерево-земляными сооружениями, преимущественно противоосколочного типа, и железобетонными огневыми точками универсального типа с открытой площадкой и убежищем для расчета. На основных направлениях железобетонные сооружения являлись костяком опорных пунктов и узлов обороны. Универсальные сооружения усиленного, а иногда и тяжелого типов были расположены главным образом в глубине обороны, в массистах в 3000 метрах от переднего края. В ряде случаев немцы приспосабливали к обороне жилые дома и другие постройки, но основные огневые позиции устраивали вне зданий, на улицах или даже вне населенных пунктов. Опорные пункты, как правило, обносились проволочными заграждениями в один или несколько рядов. Наиболее характерным для большинства участков в районе Пулково являлся следующий порядок постановки проволочных заграждений. Первый ряд – рогатки, второй – проволочная сеть на низких кольях, третий – спираль Бруно, четвертый – усиленный забор или рогатки, пятый – проволочная сеть на низких кольях. И глубина проволочных заграждений на наиболее ответственных участках достигала 100 метров, причем промежутки между рядами минировались. Громадное количество ежей и контр-эскарпов значительно затрудняли использование танков и самоходных установок. Приходилось каждую атаку готовить в инженерном отношении, проделывать проходы, минировать ежи и надолбы. Обеспечить внезапную атаку в таких условиях было невозможно. Мы пользовались тактикой огневого воздействия. Снайперская группа брала под плотный огонь участок и начинали действовать саперы. Немцы обычно сразу пытались вызвать огонь артиллерии, и начиналась артиллерийская дуэль. Наши 122-миллиметровые гаубицы обычно выигрывали ее. Плюс помогали самоходчики. Если саперам удавалось подготовить проходы и расположить активно применявшиеся нами шнуровые заряды, в игру вступала корпусная и фронтовая артиллерия. Следовала артподготовка, и, прикрываясь огневым валом, вперед шли танки с тралами, самоходки и штурмовые батальоны. Дважды или трижды делался перерыв в артподготовке, и САУ контролировали действенность артогня, уничтожая прямой наводкой ожившие цели.